этого никогда, ни при каком развитии эмбриологии выяснить не удастся. Это великая Божия тайна, совершенно от нас скрыта. Вот так же таинственно, как вырастают растения и образуются зародыши в утробе матери, начинается и становится реальным в душе христианской Царство Божие. И тайна эта еще более глубока, чем тайна возникновения жизни организмов. Это тайна воздействия на сердце, жаждущее правды, всецело возлюбившее Христа, божественной благодати. Таинственная сила благодати рождает в нас те добродетели, то духовное совершенство, которое и становится Царством Божиим внутри нас. Мы совсем не знаем, как действует в нас божественная благодать. Мы часто этого совсем не замечаем, а благодать действует, действует постоянно, и Бог созидает в душе нашей свое великое царство. Нет тайны более великой, чем эта тайна созидания Царства Божьего в душе человеческой. Мы совершенно не знаем путей благодати божественной, как не знает сеятель, каким образом возрастает из семени пшеничный колос с крупными зернами пшеницы. Он спит и встает, делает свои дела, а колос растет. Он только ждет жатвы. Так и в нашей духовной жизни творится великое дело возрастания в нас добродетелей и совершенства духовного силой божественной благодати. Я сказал, что мы часто совсем не замечаем, как действует на нас Божия благодать. Совершенно не понимаем тех событий жизни нашей, которые отмечены ее несомненной печатью. Но когда состаримся и обозрим всю прожитую жизнь, то часто с удивительной ясностью открываются нам необыкновенные пути действия благодати Божией в сердце нашем. Мы вспоминаем события нашей жизни, вспоминаем свои мысли, чувства, свои давно прошедшие ощущения, и все это представляется нам в совершенно новом свете и озаряется ум наш познанием путей божественной благодати. Понимаем, что те мысли, те стремления, те дела, те события нашей жизни, которым мы не придавали никакого значения, когда они происходили, направлялись божественной благодатью. Мы увидим, что жизнь наша была удивительным образом направлена Богом к тому, чтобы, прожив эту жизнь, мы вошли в Царство Божие. Так происходит этот таинственный, божественный процесс попечения Божиего о том, чтобы открылось в сердце нашем Царство Небесное. Будем же внимательны к тому, что происходит в жизни нашей. Особенно будем остерегаться раптуры.